дочери всесильного старца, но так счастливо начавшаяся карьера оборвалась в феврале 17 года. Временное правительство отправило императора с императрицей в Тобольск. Боренька Соловьев отослал свою жену в сельцо Покровское, что неподалеку от Тобольск, а сам укрылся в доме Вырубовой, царицыной фрейлины. В кружке Вырубовой уже созревал план освобождения царской семьи. Видные монархисты, священнослужители, преданные престолу гвардейские офицеры собрали 1 000 000 золотых рублей на подкуп охраны и приобретение оружия. Фрейлина решила послать к царице тайного эмиссара. Выбор пал на Бореньку Соловьева. Хитрого, напористого мужа Матрены Распутиной можно было послать в Тобольск. Кто-кто, а Вырубова знала фанатическую любовь царицы к Григорию Распутину, ко всему, что связано с ним. Получив от Вырубовой 200 тысяч рублей и рекомендательное письмо, Боренька отправился в опасный путь. С большими приключениями добрался до Тобольска, командиру отряда особого назначения полковнику Кобылинскому. Полковник обрадовался еще одному деятельному заговорщику, прибывшему от Вырубовой. Поздней ночью он привел Бореньку Соловьева в губернаторский дом, где жила царская семья. Царица была милостива к тайному эмиссару. Зять Григория Распутина, друг Вырубовой, что лучше подобной рекомендации? Боренька Соловьев развернул бурную, полную стремительных передвижений деятельность. Он носился на перекладных между Тобольском и Тюменью, направлял работу подпольных монархических групп. А тайные группы росли как грибы. Кроме Вырубовой появились группы архиепископа Гермогена, офицера крымского полка Сергея Маркова. Оружие, секретные письма, срочные инструкции Боренька Соловьев развозил по явочным квартирам заговорщиков. Ему доверяли бриллианты, золото и фамильные реликвии не только царедворцы. Сама императрица передала часть бриллиантовой коллекции на сохранение зятю Распутина. «Какие карьеры рушатся! Какие умы пропадают!» — вздохнул Виктор Николаевич, думая о судьбе своего адъютанта и глядя в окно. По церковной площади с волчьей легкостью проносил свое поджарое тело Дуглас Блейк. На паперти, опершись на суковатую палку, отец Поликарп беседовал с Никифором Тюмтюмовым. Купец и священник степенно спустились с церковной паперти и зашагали к дому Каролины Ивановны. Из двери радиостанции появился Илья Петрович Щербинин, из-за угла Фиона. Она шла с таким победоносным видом, и такое таилось в ней сознание собственной прелести, что Виктор Николаевич приосанился. Фиона давно ему нравилась, хотя краешком уха он слышал про ее любовную связь с Андреем Данауровым. «Власть посильнее любовных слов», — решил Виктор Николаевич, присаживаясь к письменному столу. «Данауров мне не соперник». Стопка папок с материалами доносчиков и осведомителей высилась на столе. Полковник держал в своих руках секреты как именитых, так и простых жителей побережья. Никому не доверяя, он подшивал в каждое секретное дело письма и рапортички, которые могли стать уликами. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Виктор Николаевич. В кабинет вошла Фиона. «Это вы?» «Даже не верится, что это вы», — удивился полковник. «Каролина Ивановна приглашает к ужину». «Счастлив видеть вас, Фиона. Побудьте хоть минутку», — умоляюще попросил он. «Потом когда-нибудь, Виктор Николаевич. Сейчас ожидают гости». Каролина Ивановна получила письмо от Елагина. Важная таежная новость. Фиона выпорхнула из кабинета. «Вас мучают тени прошлого», — услышал Виктор Николаевич, входя в комнаты Каролины Ивановны Буш. «А я могу жить в тени сердца своего возлюбленного», — это звенел голосок Фионы. «Русский удел — всемирность», приобретенное не завоеваниями, а стремлением к воссоединению людей в христианской церкви,